«Конечно, тогда приступайте», — коротко ответил Тихонов и уже на выходе из раздевалки обернулся, чтобы сказать: «Держите меня в курсе, дорога до Фудхиллс Медикал Центр», а именно с этой крупнейшей больницей в Альберте подписал договор Олимпийский комитет СССР, заняла не больше 40 минут. Да и то половину этого времени мы с доктором Нестеренко ждали переводчика и сопровождающего из КГБ, во всяком случае я думаю, что товарищ Калугин именно оттуда. Вообще вся эта мишура вокруг советских спортсменов и стремление всячески их контролировать за границей меня очень сильно напрягало. По моему мнению, это не имело никакого смысла. Если кто-то хотел убежать, его мало что могло остановить. Тем же артистам балета или Могильному с Федоровым в будущем опека родных спецслужб ничем не помешала. Но тут ничего не поделаешь, такие сейчас правила игры. Больница, куда мы приехали, меня очень сильно расстроила. Не качеством предоставления услуг, тут как раз все было на высшем уровне. Так как наш спорткомитет заплатил очень хорошую сумму, то приняли нас быстро, а разительным контрастом с теми советскими медучреждениями, где я уже успел побывать. К сожалению, сравнение было не в пользу последних. Зато худшее не подтвердилось, у меня оказался простой ушиб, хоть и достаточно сильный, но в любом случае сегодняшнюю игру я должен был пропустить, как и завтрашнюю тренировку. Если все будет в порядке, то вечером 19 февраля я буду уже готов выйти на лед. Хорошо, хоть сегодня вечером мы играем с немцами, а это тот соперник, которого наша сборная может и должна обыгрывать в любом составе. 18 февраля 1988 года. Канада, Калгари. Стадион Олимпиц с атлетами. Матч олимпийского турнира по хоккею с шайбой среди мужчин. СССР и ФРГ 15:00 по местному времени, 19 февраля в СССР, полночь в Москве, 2 часа ночи в Свердловске. 18 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Матч советской сборной стоял первым в сегодняшней программе. Сразу после него на лед выйдут хозяева, канадцы, которые должны будут сыграть со сборной Финляндии. Поэтому публика пришла на матч заклятого соперника сразу в атрибутике кленовых. И очень много зрителей были в джерси Калгари Флеймс, местной команды, которая сейчас была одним из лидеров своей конференции в НХЛ и которая скорее всего начнет плей-офф, имея преимущество своей площадки. Так как я пропускал этот матч, то у меня был выбор: или посетить какие-то другие соревнования на Олимпиаде, благо что они сейчас шли сплошным потоком и каждый день советские спортсмены боролись за медали в том или ином виде спорта, или отправиться на трибуны Садбудома, чтобы посмотреть на игру сборной Советского Союза со стороны. И я выбрал последнее. Погода в Калгари стояла очень неприятная, и мне не хотелось подвергать риску травмированное плечо. Еще продует где-нибудь и пиши пропало. Лучше уж с комфортом посмотреть игру на трибунах. Трибуны были полными уже на раскатке, и когда на информационном табло появился состав сборной Советского Союза, стадион засвистел. Видимо, дело было в том, что лучший бомбардир всего турнира эту игру пропускал. Что ж, мне было это очень приятно. Это значило, что я на правильном пути. Мое место было среди членов советской делегации. Нас, поддерживающих сборную страны, собралось не очень много, человек 40, не больше. И в основном тут были чиновники всех сортов. Например, я, совершенно неожиданно для себя, увидела товарища Мироненко, первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Он тоже меня увидел, и сначала его лицо исказило какая-то гримаса. Впрочем, она быстро сменилась на улыбку, как мне кажется, совершенно фальшивую, и он подошел ко мне. Благо, наши места были возле длинного прохода, идущего параллельно льду, и места для разговоров было достаточно. «Здравствуйте, товарищ Семенов», — сказал Мироненко и протянул мне руку. Жать мне ее совершенно не хотелось, но делать нечего. Пришлось. Как-никак он большой и важный чиновник, да еще и значительно старше меня. Пусть Мироненко и пытался мне как следует испортить жизнь, но это был не повод демонстративно хамить. «Здравствуйте, товарищ Мироненко», подчеркнуто вежливо ответил я и пожал ему руку. «Правда, левой, правая у меня была в иммобилизующей повязке. У вас травма? Надо же, какой глазастый!» «Да вот, немного не повезло», ответил я на очевидный вопрос. «Ничего серьезного, завтра должен буду выйти на лед. А это, я дотронулся левой рукой до повязки, врачи решили перестраховаться. Это хорошо, что завтра будете в порядке. Комсомол возложил на вас очень ответственную миссию». С важным, но при этом да нельзя глупым и напыщенным видом сказал мой собеседник: «Достойно представлять нашу советскую молодежь на международной арене. Стараюсь, товарищ Мироненко, начал я, но он тут же меня прервал. «Саша, а что мы так официально? Виктор Иванович, думаю, так будет лучше. Тем более, что я для вас старший товарищ, который может и должен помогать вам не только делом, но и добрым советом. Вот ведь упырь, сначала хотел меня утопить, а теперь чуть ли не в друзья набивается», тут же подумал я. «И даже если бы не вся та история с дракой, Мироненко мне все равно не нравился. Была в нем какая-то фальшивость и искусственность вперемешку с огромной дозой лицемерия. Ну так мне показалось. Однако я и виду не подал. Да, Виктор Иванович, вы правы. И комсомольцы сборной Советского Союза по хоккею с шайбой действительно стараются с честью выполнить задание, возложенное на них партией и правительством. Боже, что я несу. Видать, я то время, пока здесь нахожусь, как следует пропитался духом советского официоза, которого, несмотря, а может быть и благодаря тому, что я старался только играть в хоккей, набралось уже очень много. Рад, что мы понимаем друг друга, Саша, — ответил Мироненко и покровительственно похлопал меня по плечу. Мне стоило больших усилий, чтобы брезгливо не сбросить его руку, но я сдержался. А вскоре началась предматчевая церемония, а за ней и сама игра. Это было очень странное чувство, наблюдать за игрой моей команды, а сейчас сборная Советского Союза — это именно что моя команда, и я не мог просто смотреть игру. Постоянно казалось, что мое место не здесь, на трибунах Садблдома, а там, на его белоснежном льду. Я постоянно отмечал все ошибки или неудачные действия моих товарищей по сборной и думал, как бы я сыграл в том или ином эпизоде. Но и без меня у сборной все было более чем хорошо. Мы сразу заперли немцев в их зоне и принялись реализовывать план на игру. Уже к 6-й минуте сборная Советского Союза вела 2-0. Сначала нашему капитану Фетисову удался мощный и при этом очень точный щелчок от синей линии, а потом Игорь Лукиянов отлично сыграл на добивании после сольного прохода Ильи Бякина. Он по решению тренерского штаба заменил Валеру Каменского на позиции правого крайнего во втором звене. Валера же подменял меня на позиции центра. Хоть Илья и был номинальным защитником, и надо сказать, очень хорошим защитником, но начинал он как нападающий, и скорость, арсенал технических приемов и ведение площадки у него были на уровне. Так что тренеры приняли такое нестандартное решение. Тем более, что класс соперника позволял такие эксперименты. В середине первого периода у немцев появился отличный шанс переломить ход неудачно складывающегося для них периода. Леша Гусаров сфалил на Дитере Медикусе, нашим старым знакомым, покупку на призы газеты «Известия», и американский арбитр Лару назначил штрафной бросок. Медикус все делал правильно, но Третьяка, Влад, в этом матче подменял травмированного Мыльникова, ему переиграть не удалось. Казалось, что наш вратарь опрометчиво выкатился из ворот, но когда Медикус попытался финтом обыграть его, Третьяк очень ловко сыграл клюшкой. В итоге Медикус остался ни с чем, а буквально в следующей смене Слава Быков и Валера Хомутов разыграли нехитрую, но при этом очень эффективную двоечку. Быков обыграл, ушел от нападающего немцев, обыграл защитника и отдал на Хомутова. Тот ушел в левый круг вбрасывания и с неудобной руки вернул шайбу Быкову. Обманное движение, вратарь немцев на льду, и Быков легко перебросил шайбу через него в ворота. 3-0 к концу первого периода. «И как вам стадион моей команды?» — раздался сзади меня низкий и при этом чуть надтреснутый голос. Пока шел прерыв, я прогуливался и осматривал внутренности Садблдома. Как это ни странно, извечных сопровождающих рядом со мной не было, ну или я их не видел. Обернувшись, я увидел высокого, полностью седого мужчину в безукоризненно сидящем на нем костюме. «Простите», — переспросил я. «Разрешите представиться», — тут же ответил он. «Джордж Клиффорд Флетчер, генеральный менеджер Калгари Флеймс. Можно просто Клифф», — добавил он. «Приятно познакомиться, мистер Флетчер», — ответил я и пожал протянутую мне руку. «Александр Семенов, центральный нападающий первого звена хоккейной команды «Автомобилист» Свердловской, второго звена сборной Советского Союза». «Кто вы такой?» «Я знаю, молодой человек», — с улыбкой ответил Клифф. «У вас очень хороший английский. За это надо сказать спасибо моим учителям. Не знал, что в советских школах так хорошо преподают язык злейшего врага», — не преминул уколоть меня мой собеседник. «Вы многого о нас не знаете, Клифф. Я сейчас говорю не только лично о вас, а вообще, про американцев с канадцами». «Ну как же, загадочная русская душа», — улыбнулся он. «Знаю. Но все-таки, что вы скажете о моем стадионе? Очень хорошая арена, играть на ней одно удовольствие, а уж обыгрывать на ней американцев и канадцев — это вообще чистый восторг. Первое вы, наверняка, уже видели, что есть, То есть, второй тоже не за горами. Алекс, ну да, этот канадский хрен сократил мое имя так, как ему удобно. Вы очень самоуверены для 17-летнего юноши. Вам же только исполнилось 17, я ничего не путаю, все верно, мне 17. И это не самоуверенность. Я, в составе сборной моей страны, конечно, уже дважды обыгрывал канадские сборные, и молодежную, и взрослую. Ничего не помешает сделать это снова. Но ты же понимаешь, по интонации я понял, что сейчас он перешел на «ты», что это не совсем настоящие сборные Канады. В них нет игроков НХЛ. Если наши и ваши чиновники договорятся, то будет и следующий Кубок Канады, на котором мы покажем, кто есть кто в мировом хоккее. А ты бы хотел сыграть на этой арене против команды НХЛ? Раздался вопрос. Так я и сыграю, летом. Калгари Флеймс есть в программе летнего турне моего клуба по Северной Америке. Вы только Теофлери не забудьте к этому моменту наиграть в составе. Если я ничего не путаю, вы его как раз на драфте прошлого года выбрали. Мне понравилось против него играть. Ты хорошо осведомлен о том, что происходит в НХЛ. Но я не про это, ответил Клифф. А про что? Мимо нас туда-сюда сновали болельщики. Генеральный менеджер Калгари подловил меня возле одного из десятков лотков, с которых болельщикам продавали колу и гамбургеры. Некоторые из них явно меня узнавали, так что мне то и дело приходилось отрываться от разговора для того, чтобы дать автограф или сфотографироваться. Мой собеседник воспринимал это с пониманием и даже несколько раз, несмотря на свое положение, брал в руки фотоаппараты канадцев. Впрочем, и его тоже периодически отвлекали вопросами об огоньках. После одного из таких небольших диалогов он мне и ответил. «Не буду ходить вокруг да около», — начал он, — «я про то, чтобы подписать контракт с моей командой и надеть джерси Калгари». Скажу сразу, он собирался продолжить, но я перебил его, не нужно мне сулить миллионы и предлагать бежать из Союза. Если вы хоть словом намекнете или даже подумаете о чем-то подобном, то наш разговор окончен. Я этого делать не буду. Даже если вы мне предложите контракт как у Грецки, этого не будет, с нажимом сказал я. Конечно, я произнес эти слова не просто так. Во-первых, я и правда не собирался идти по пути Могильного и Федорова, хоть они пока и не убежали. Зачем? В отличие от них я знал, что очень скоро игрокам из Советского Союза можно будет уехать в НХЛ вполне легально, да и вообще, железный занавес года через два станет историей. А во-вторых, среди тех, кто нет-нет да и отирался вокруг, наверняка очень много заинтересованных ушей. И если этот Клифф не понимает, как сейчас устроена жизнь в лучшей в мире стране рабочих и крестьян, то я это знаю прекрасно. Так что чем громче я буду говорить, тем лучше. Что ты? Конечно, я не хотел предложить ничего такого, тут же ответил Клифф. Это хорошо. И отвечая на ваш вопрос, если большие люди договорятся об участии игроков из Советского Союза в НХЛ, я подумаю над вашим предложением. И если оно будет хорошим, я, возможно, его приму. Так что, мистер Флетчер, если вы не боитесь в пустоту потратить выбор на драфте, то действуйте. Впрочем, риск у вас не очень большой. У огоньков в любом случае будет низкий посев. Вы же не Квебек какой-нибудь. Нового Грецки вы в любом случае на драфте не выловите. А вот Семенова вполне можете получить. Но не раньше, чем наши чиновники договорятся с вашими и только после того, как я отслужу в советской армии, добавил я. Я подумаю, Алекс, несколько ошарашенно сказал Клифф. Игра вот-вот возобновится. Думаю, нам нужно вернуться на трибуны. Я тоже так думаю. Второй и третий период игры прошли точно так же, как и первый. Сборная Советского Союза доминировала на обеих сторонах площадки и в итоге все закончилось со счетом 6-1. Тот же Медикус, который не забил буллит, в концовке все-таки не дал третьяку оформить сухари и реализовал большинство. В отличном расположении духа я вернулся в гостиницу и думал, чем заняться. Но все мои планы нарушил Сан Саныч Асташев. Он без стука зашел ко мне в номер и коротко бросил: «Иди за мной». Молча мы спустились с ним в номер, который служил Тихонову кабинетом. Там нас ждал сам Виктор Васильевич с одним из безымянных и безликих типа как администраторов команды, товарищем Калугиным, который днем сопровождал нас с Нестеренко в больницу. «Пока что разговор будет только между нами», — сказал главный тренер сборной. Он достал из кармана своего пиджака миниатюрную кассету, вставил ее в магнитофон и нажал на кнопку проигрывания. Калугин старательно переводил, то и дело ставя на паузу. Когда запись закончилась, этот администратор сказал: «Я жду ваших объяснений, товарищи». Глава 20. Я хотел было ответить на этот вопрос, но Тихонов жестом остановил меня и сам обратился к Кулагину. «А что вам непонятно, Василий Константинович? В отличие от меня главный тренер сборной знал поименно всех этих администраторов, запись не оставляет никаких сомнений в словах моего игрока». Александру Семенову был задан прямой вопрос, тот на него ответил, и ответил таким образом, что только глухой не услышит. «На мой взгляд, здесь нет не то что чего-то преступного, но и даже и намека на что-то предосудительное. Не скажите, товарищ Тихонов, не скажите. Я смотрю на это по-другому. Сам факт того, что ваш игрок допускает для себя возможность уезда за границу, пусть даже и после прохождения службы в советской армии только официально, это уже плохой знак». «Знак чего? Простите», — встрял в разговор доселе молчавший Асташев. «Знак того, Александр Александрович, что и у вас в команде, я имею в виду автомобилист, и у товарища Тихонова очень плохо поставлена воспитательная работа. Сознательный и ответственный комсомолец никогда бы так не ответил, потому что он, комсомолец, знает правду и о загнивающем Западе, и о том, какая страна самая лучшая и передовая. Боже, что он несет, и вроде бы не старый еще мужик, да и вообще агент всемогущего КГБ, выполняющий важную миссию, но говорит как замшелый дед, с напрочь промытыми пропагандой мозгами. Если у них все такие, то неудивительно, что всякие там артисты балета и хоккеисты с легкостью сбегали на Запад. Когда во главу угла поставлены вот такие вот речи, по-другому и быть не может». Кулагин же продолжал свою обличительную речь. «И хочу напомнить, товарищи, у Семенова уже был инцидент здесь. Он не просто разговаривал, но еще и обменивался записками с ямайскими бобслеистами, которые на минуточку все служат в армии дружественного США государства. Заметьте, никто, ни один человек во всей нашей делегации, так часто не контактирует с иностранными гражданами, как Семенов. А уж то, что он уже два раза общался с кем-то в одиночку, без сопровождающих, да еще и не сообщил ни вам, ни нам о своем разговоре с этим канадцем, это уже грубейшее нарушение всех инструкций. А Семенов, как и прочие, подписывал документы о том, что он с ними ознакомлен. Так что, товарищи тренеры, я буду докладывать моему руководству и требовать, чтобы Александр Евгеньевич Семенов сегодня же, край завтра, был отправлен в Москву. До этого момента он будет находиться в своем номере в Олимпийской деревне. И не один, а под наблюдением сразу одного, а лучше двух сотрудников. Во избежание, веско и многозначительно сказал Кулагин, и чтобы добавить веса своим словам, поднял вверх указательный палец правой руки. «Товарищ Кулагин, вы сейчас перегибаете палку», — сказал Тихонов, — «даже если и предположить, что мой игрок совершил какое-то нарушение инструкций, а надо еще удостовериться, так ли это, тяжесть его проступка несоизмерима с тем наказанием, которое вы предлагаете. Если это произойдет, я буду жаловаться на самый верх, тем более что товарищ Грамов здесь в составе нашей олимпийской делегации. Это ваше право, товарищ Тихонов», — сказал Кулагин и добавил перед тем, как выйти: «В любом случае я буду делать свою работу, а вы делайте свою». Когда дверь за ним закрылась, Тихонов заговорил уже со мной: «Семенов, ну ты и чудак на букву М, слышать ругательство, пусть даже и такое, из уст главного тренера было очень странно. Какого черта ты по олимпийской деревне шастаешь, как по своему Нижнему Тагилу? Ты хоть понимаешь, что слова Кулагина это не простые угрозы, такие как он всегда стараются выслужиться, показать свою полезность. Им, по большому счету, наплевать и на сборную вообще, и на тебя в частности. Они только и ждут любую возможность выставить себя на первый план, заработать внеочередную звездочку себе на погоны. Еще и наш общий друг Мироненко здесь», — добавил Асташев. «Я уверен, что он уже знает о твоей промашке, Саша, и он точно приложит все усилия, чтобы отправить тебя в Москву первым же рейсом. И что мне теперь делать?» — спросил я. «Ничего, ты уже натворил тут дел. Иди в свой номер и носа оттуда не высовывай», — ответил Тихонов. «А как же тренировки и завтрашняя игра? Тебе сейчас не о завтрашнем вечере и тренировках нужно думать, а о том, чтобы вообще в команде остаться», — сказал Тихонов. «И вот что, ты сначала садись за стол, вот тебе ручка и бумага». С этими словами Виктор Васильевич полез в ящик стола и достал оттуда все необходимое. «И пиши объяснительную, очень подробно. Зачем ты покинул трибуны во время матча с немцами? Когда и как к тебе подошел этот канадец? О чем вы с ним разговаривали? В общем, все пиши». «Так запись же есть», — недоуменно сказал я. «Не умничай», — одернул меня Тихонов. «Запись записью, а бумага в этом деле необходима. А мы с тобой, Сан Саныч, это уже к Асташеву, должны тоже кое-что написать. Характеристику Семенову, то как мы видим ситуацию, к чему может привести отправка Семенова в Москву и прочее. На чье имя писать? Спросил я. На имя Марата Владимировича Грамова, на чье же еще? Удивленно ответил Виктор Васильевич. Вздохнув, я сел, придвинул лист бумаги ко мне, взял ручку и начал писать. Председателю Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту Грамову Марату Владимировичу. Товарищ Мироненко был по-настоящему счастлив. Он, на самом деле, и полетел в Канаду, чтобы следить и ждать. А тут такая удача. И теперь-то он всем покажет. И самое главное, теперь можно с чистой совестью и с полным правом сказать, кому нужно. Вот видите, товарищи. А я еще 2 месяца назад говорил о том, что этот Семенов недостоин места в сборной Советского Союза и в нашем, советском хоккее. Сейчас всего-то нужно присоединиться к мнению товарищей из КГБ и дело в шляпе. Отправить Семенова в Москву, а потом можно будет им заняться и поплотнее. Тем более, что кое-какой компромат на него имеется. А именно связь с женщиной, которая намного старше, с Вероникой Казанцевой. Пока что товарищ Мироненко решил не использовать эти козыри, информацию проверят очень надежные товарищи, но когда он вернется из Канады в Москву, можно будет заняться этим сопляком как следует, и без своих высоких хоккейных покровителей, которые все еще будут здесь, на Олимпиаде, Семенов останется беззащитен. Утреннюю тренировку перед матчем с Чехословакией мне пришлось пропустить. Уже с утра к нам с Игорем в номер приперся лично Кулагин, и я под непонимающим взглядом Лукиянова демонстративно разулся и завалился на кровать. Мой товарищ по автомобилисту и сборной хотел было что-то сказать, но его перебил ГБист. «Товарищ Лукиянов, вас ждут на тренировке, советую не опаздывать. И попрошу вас держать язык за зубами, для вашей же пользы. Все нормально, Игорь», — добавил я, — «иди». Тот бросил на меня тревожный взгляд и вышел. «Раз я и вы здесь», — обратился я к Кулагину, — «значит, решение по моему вопросу не принято». Я не особо рассчитывал на ответ этой гниды, однако он прозвучал. Вчера вечером часть руководства советской делегации во главе с товарищем Громовым улетела в Нью-Йорк. «Решение по твоему вопросу, Семенов». Та фамильярность, с которой он назвал меня, очень покоробила, хотя с этим все понятно. Я младше, да еще и какой-то хоккеист, а он родину защищает от врагов. Смешно только то, что в роли такого врага сейчас я, будет сегодня вечером. Но я уверен, что правильное решение будет принято, и ты отправишься домой. Понятно, ну что будет, то будет, раз уж у меня выходной, то я, пожалуй, посплю. Будьте как дома, ответил я и закрыл глаза. Все происходящее меня очень сильно злило, но даже если на меня спустят всех собак, то это не будет катастрофой, так, временными трудностями. Пусть даже эти трудности и затянутся на несколько лет, на 3, если быть точным. В любом случае я своего добьюсь, вопреки всем этим Кулагиным и Мироненкам. Эта мысль меня успокоила, и я действительно заснул. То, что и в матче с чехами Семенов не сможет принять участие, команду расстроило. Причем всех, начиная от первого звена и заканчивая третьей парой защитников. Даже несмотря на всю монструозность советской сборной, никто из советских хоккеистов не хотел, чтобы лучший игрок страны, а может быть и мира, пропускал еще один матч, к тому же с таким серьезным соперником. Олимпийскими чемпионами и мастерами спорта, кто простыми, а кто и международного класса или даже заслуженными, хотели стать все, ну кроме тех, кто уже собрал в своей копилке все возможные звания в советском спорте. Но и они, такие как Третьяк или Фетисов, тоже хотели выиграть этот турнир. Тем более, что для некоторых это была вершина карьеры, ну или лебединая песня в составе сборной страны. К тому же, травма у Семенова была не такая серьезная, и он должен был быть в порядке к утру 19 февраля. Еще и его сосед по комнате, Игорь Лукиянов, был на тренировке сам не свой, и с ним достаточно долго говорили оба тренера, и Тихонов, и Асташев. В общем, все понимали, что дело тут нечисто, и скорее всего причина отсутствия Семенова на тренировке и в заявке на эту важнейшую игру далека от хоккея, причинах. Но еще страннее было то, что вечером, на предматчевой раскатке отсутствовал и главный тренер команды, Виктор Васильевич Тихонов. Целая группа игроков, во главе с капитаном команды Фетисовым и все еще подменявшим Мыльникова Третьяком, в раздевалке насели на Асташева, а именно тренер автомобилиста, судя по всему, должен был быть главным на вечернем матче с чехами, и буквально приперли его к стенке, заставив рассказать, в чем причина отсутствия как Семенова, так и Тихонова. Услышанное привело игроков в ярость, и особенно буйствовал Фетисов. Да что они себе думают, эти козлы? Это же полный бред. Ну какой из Сашки перебежчик? Или в кого там его записали? В общем так, мужики, Фетисов обвел глазами всех игроков, кто стоял вокруг него. Надо прямо сейчас писать коллективное письмо. Пусть знают, что мы об этом думаем. Отставить, громко сказал Асташев. Остынь, Слава. Никакие письма писать не надо. Да и некогда. У нас игра через 20 минут. Виктор Васильевич не зря отправился к руководству. Он и без вашей помощи прекрасно справится. Ваше дело хорошо сыграть с чехословаками, а не в политику играть. Я ясно выражаюсь. А я согласен со Славой, ответил Третьяк. Во время суперсерии ко мне и к Валере Харламову, покойному, и к другим игрокам, к Боре Михайлову, к Саше Якушеву, ко многим, канадцы подкатывали, здесь его перебил доселе молчавший Ларионов. Извини, Влад, перебью. В 81-м ко мне тоже подходили, и Володьке тоже. Будущий профессор посмотрел на своего партнера по звену, Крутого, тот молча кивнул, и Кирику Гимаеву тоже. Эта сука просто выслужиться за наш счет хочет. Вот, продолжил Третьяк, ко многим подходили. И ничего, никого из команды не исключали и кровь нам не пили. А это когда началось? Третьяк со значением поднял палец вверх. 16 лет назад. И время было совсем другое. Нет, это беспредел. Еще раз повторяю. Отставить. Вы своим письмом только хуже сделаете. Влад, ты же здесь лучше всех знаешь Тихонова. Если Виктор Васильевич в чем-то уверен и уперся рогом, то будет так, он решил. Все в порядке будет с Сашкой. Не отдаст его Тихонов. Я уверен. Эти слова немного успокоили игроков, и команда вышла на игру. В отличие от раздевалки советской сборной, где бушевал самый настоящий ураган, в личной ложе генерального менеджера Калгари Флеймс царила эйфория. После вчерашнего короткого разговора с Семеновым генеральный менеджер Огоньков, мистер Джордж Клиффорд Флетчер, был уверен в том, что нужно рискнуть и потратить на этого русского парня выбор в первом раунде грядущего драфта. Права на этого парня нужно было заполучить как можно скорее. И сейчас, в ожидании начала следующего матча советской сборной, мистер Флетчер обсуждал с главным тренером Огоньков Террикриспом перспективы на будущее. «Клифф, ты уверен, что это будет правильный шаг, потратить первый пик на русского? Я не спорю, он очень хорош, но все-таки это риск. Кто знает, что там будет через 3 года. Если мы его задрафтуем этим летом, он же сможет присоединиться к нам только в 91-м. Я ничего не путаю?» – спросил Крисп. «Да, все верно, парень так и сказал. Только после того, как я отслужу в советской армии, я узнавал, у них служат 2 года. Коммунисты, что с них взять, несмотря на свою перестройку, они по-прежнему загоняют кучу народа в армию. Как будто они по-прежнему хотят построить свой коммунизм на всей планете». «Ага», — поддакнул Клифф и сделал знак официанту. Тот немедленно достал бутылку Цанадианцлуп с производителем этого виски, Аллиет Донецк. Клифф подписал спонсорский контракт в середине сезона. Через мгновение янтарный напиток был разлит, и 2 самых важных человека в хоккейном Калгари выпили и тут же раскурили сигары демитированной серии от флоридской цигарциты. У Клиффа был дом в Тампе, вернее в ее курортном городе-спутнике Клируатер, и генеральный менеджер Огоньков пристрастился к тамошним сигарам. «А как прошла твоя поездка в Нью-Йорк?» – спросил Крисп. Утром в офисе Национальной хоккейной лиги была большая встреча руководства НХЛ и части генеральных менеджеров с советскими чиновниками во главе Громовым. И на ней как раз, в очередной раз, обсуждался вопрос об игроках из СССР. Если бы она прошла плохо, то у нас не было бы этого разговора. Советы готовы отпускать своих игроков. Соглашение будет вот-вот подписано. И на каких условиях? Что насчет денег? Это не будет нам слишком дорого? Нет, ничуть. Половину стоимости контрактов, которые мы заключим с русскими, будет забирать себе их правительство. Так что их стоимость не будет чем-то отличаться от других. Понятное дело, что топам типа Ларионова или того же Семенова нужно будет предложить соответствующие контракты. Русские чиновники не дураки, и когда дело доходит до долларов, они становились бешеными. Но оно того стоит. Для игроков это звучит не очень здорово. Может быть, имеет смысл договариваться с ними напрямую, предоставлять политическое убежище, или что-то подобное. Ты не один такой умный, Терри. Многие считают точно так же. И работа в этом направлении уже ведется. И мы, и американцы, ищем варианты. Но если говорить о Семенове, то этот парень мне сразу сказал, что он в любом случае убегать не собирается. Если вы мне что-то подобное предложите, то разговор окончен, пересказал Клифф слова молодого русского, Кстати, у него очень хороший английский, но какой-то странный. Что ты имеешь в виду? Он ни на секунду не медлил с ответами и говорил очень бегло, но некоторые словечки и построение фраз мне было непонятно. Впрочем, это не важно. Какая разница, как и кто их учит в школах? В любом случае он так сказал. Ну и дурак, видимо, он еще очень молод и не понимает, какие деньги он потеряет из-за своей позиции. Патриотизм штука хорошая, но никогда на кону стоят миллионы. Наверное, но в любом случае, он мне сказал, что готов рассмотреть наше предложение. Пусть даже и в 91-м, но это будет очень хорошо, если он станет нашим. Он готовый франчайз. Жалко, конечно, что не в следующем сезоне. Но что тут поделать, в следующем сезоне мы и так будем лучше Эдмонтона, сказал Клифф. С появлением в составе нефтяников Уэйна Грецки именно команда из второго по значимости города Альберты стала главной в этой провинции. И это больно било по самолюбию, как простых болельщиков Калгари, так и руководства команды. Значит, слухи не врут? Да, Уэйн хочет слишком много денег за продление, так что он практически наверняка уйдет из Эдмонтона, и даже примерно понятно куда. И кого же он осчастливит? Лос-Анджелес. Проклятие, значит, и в следующем сезоне он будет играть в одной конференции с нами. Терри, я тебе плачу за то, чтобы ты побеждал вне зависимости от того, кто в составе у соперников. Так что хватит причитать насчет Грецки. Давай лучше посмотрим на игру нашего будущего новичка. А он сегодня не играет, сказал через несколько минут Крисп. Диктор по арене как раз закончил объявлять состав советской сборной, и Семенова в нем не оказалось. Он и прошлую игру пропустил, видимо, Тихонов перестраховывается перед вторым этапом турнира, отмахнулся Клифф. Видимо, эхом откликнулся главный тренер Огоньков. То ли отсутствие Тихонова сказалось, то ли ситуация с Семеновым, но игра с Чехословакией пошла наперекосяк. Хотя, может быть, виной этому был Доминик Гашек, который в этот вечер защищал ворота соперников советской сборной. Но в любом случае 2,5 периода команды откатали в холостую. А на 48-й минуте Владимир Ружичка вывел чехословаков вперед. Если бы Александр Семенов смотрел этот матч, то он бы испытал чувство дежавю. Что-то подобное он уже видел, пусть и в старой архивной записи в ужасном качестве. Точно так же сборная России играла против Чехии в финале Олимпиады в Нагано. Все тот же Доминик Гашек в воротах. И он все так же стоял на голове, сводя на нет все атаки соперников. Ну а вместо Петра Свободы был Владимир Ружичка. Правда, в концовке наша сборная все-таки сумела сравнять, за 10 секунд до конца, когда Третьяк уже сидел на лавке, Федоров, которого не было в составе в 98-м году, замкнул передачу еще одного отказника, Могильного. 1-1 из сборной Советского Союза. Чтобы не зависеть от результатов других команд, надо было выигрывать все оставшиеся матчи. И тем важнее было совещание в кабинете товарища Грамова, на котором должна была решиться судьба лучшего хоккеиста этой Олимпиады, Александра Семенова. Глава 21. Глупости. В сердцах сказал Марат Владимирович Грамов, когда заслушал предложение Кулагина. Вы хоть сами себя слышали, товарищ Кулагин? Простите, товарищ Грамов. Недоуменно сказал Кулагин, я правильно вас расслышал, вы считаете мои предложения глупостью? Конечно, все правильно, это глупость несусветная. Вы, товарищ Кулагин, очень сильно преувеличиваете важность этого инцидента с нашим молодым игроком. Я могу согласиться с тем, что Семенов где-то нарушил ваши инструкции, но лично я, как руководитель советской делегации и председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту, уверен, что тяжесть наказания несоизмерима по сравнению с проступком. Марат Владимирович, взял слово Мироненко, я очень уважаю вас как руководителя советского спорта и коммуниста с огромным стажем партийной работы, но мне кажется, что вы не видите главного в поступке Семенова. И это главное намного важнее, чем сам факт того разговора с канадцем. Вы о чем? Удивленно поднял вверх брови Грамов, о низкопоклонничестве перед Западом. Вот о чем, товарищ Грамов, вы только вдумайтесь. Советский спортсмен, комсомолец, прямо говорит, что готов уехать играть в Канаду, он готов погнаться за длинным рублем, долларом, тихонько сказал Кулагин. Именно так, Василий Вячеславович, за длинным долларом. Этим Семенов прямо отвергает сам постулат о превосходстве коммунистической системы над капитализмом. Если мы вот так будем отпускать лучших спортсменов нашей страны, лицо всего нашего общества на Запад, то что о нас подумают как внутри Союза, так и на этом самом Западе. Я полностью согласен с товарищем Мироненко, снова влез в эту пафосную речь Кулагин, этого допускать никак нельзя. Хоть у нас сейчас и идет перестройка и разрядка отношений с США и их союзниками, но если мы оставим этот факт без внимания, то покажем слабость. Товарищи, о чем вы говорите? Какая слабость? И в чем показатель силы? В том, что мы сломаем карьеру лучшему молодому хоккеисту мира из-за безобидного разговора, в котором он повел себя в высшей степени достойно. Да, товарищ Грамов, в этом. Это дело государственное, и мне странно, что вы этого не понимаете. При всем моем к вам уважении, внезапно окрысился Мироненко. Весь стройный план первого секретаря ЦК ВЛКСМ летел ко всем чертям, и он не понимал, из-за чего это происходит. Товарищ Мироненко, спокойно ответил Грамов, не забывайтесь, и не изображайте из себя пламенного родителя за наше государство. Я не изображаю, а являюсь им. Еще чуть-чуть и Виктор Иванович начал бы кричать, хотя он и так уже повысил голос, отстаивая предложение Кулагина. А тот, в отличие комсомольского вожака, уже все понял и сидел тихо, не отсвечивая. Хорошо, если вы хотите поговорить о государственных интересах, давайте поговорим о них. Грамов встал из-за своего стола, подошел к большому несгораемому шкафу и, выудив из кармана своего пиджака ключ, открыл этот шкаф. Через секунду на свет появились бумаги. Большая папка с флагами СССР, Канады и США и перекрещенными клюшками. Это результаты моих договоренностей с представителями НХЛ. Как вы знаете, товарищи, вчера я летал в Нью-Йорк на переговоры с господином Циглером. И мы ударили по рукам сразу по нескольким вопросам. Он открыл папку и выложил несколько документов. Первое. Летом текущего 1988 года состоится большое турне хоккейной команды «Автомобилист» по Северной Америке. У команды товарища Асташева запланировано сразу 8 матчей, 4 в Канаде и 4 в США. Товарищ Мироненко, вы знаете вместимость местного стадиона? Нет, да и зачем мне это? Удивился комсомольский вожак. Очень жаль, я думал, что вы как следует подготовились к этой командировке. Так вот, максимальная вместимость этого стадиона 19 тысяч зрителей. На олимпийский хоккейный турнир пускают меньше зрителей из-за требований МОК. Много места съедает телевизионное оборудование, ложи прессы и почетных гостей. Но когда сюда приедет автомобилист, то на трибунах могут собраться все эти 19 тысяч зрителей. И придут они, товарищи, посмотреть не просто на автомобилисты Calgary Flames, они придут посмотреть на Александра Семенова, который сейчас, своей игрой делает лучшую из всех возможных реклам этому турне. А реклама, как говорится, это двигатель торговли. Сейчас же, вы, товарищи, этими решениями мешаете рекламе будущего турне. И это я еще не говорю о том, что отчисление Семенова из команды сейчас будет означать его невыездной статус в будущем. Товарищ Кулагин, я же правильно вас понимаю? Да, все верно, очень неохотно ответил Габист. Он уже понял, к чему клонит Грамов, и сейчас хотел находиться как можно дальше отсюда. А вот Мироненко проявил удивительное непонимание текущего момента. Марат Владимирович, а к чему все эти разговоры про вместимость местного стадиона, рекламу и будущие турне автомобилиста? Свердловчане и без него прекрасно слетают в Америку с Канадой. А к тому, дундук ты тупой, внезапно сказал доселе молчавший Тихонов. Виктор Васильевич никогда за словом в карман не лез и мог в лицо любому сказать все, что считал нужным, что без Семенова в матче с канадцами и без него же в составе автомобилиста на эти игры придет намного меньше народа, и сборы будут тоже намного меньше. Виктор Васильевич, поморщился Грамов, попрошу не выражаться, но по сути вы правы, средняя цена билета на Calgary Flames $20, для удобства я говорю про американские доллары, итого, только с билетов $380 тысяч, ну и примерный сопутствующий доход в день матча, атрибутика, еда, напитки, это еще $120 тысяч, итого полмиллиона. Мы специально подбираем команды, которые собирают аншлаги, так что за 8 матчей набежит $4 миллиона, и по условиям нашего договора с НХЛ, половина этой суммы будет выплачена Госкомспорту СССР. $2 миллиона, даже как-то завороженно произнес Мироненко. Да, 2 миллиона. А без Семенова эта сумма будет меньше. Едва ли половину это турне принесет без Семенова, утвердительно сказал Грамов. А вы не преувеличиваете значение этого пацана? Мироненко не хотел вот так сдаваться. Услышав это, Тихонов, который кроме своей эмоциональной характеристики Виктора Ивановича молчал, Грамов сделал все за него. Поднял очи горе. Потом он, впрочем, сказал: «Виктор Иванович, вы же говорите по-английски. «Читаю», — ответил Мироненко, и тут же добавил, «со словарем». «Ну тогда почитайте, со словарем», — в голосе Тихонова все присутствующие явно услышали сарказм, что пишут об этом игроке моей сборной местные газеты. Кроме восторгов его игрой там только сожаление, что Саша не может присоединиться к Калгари уже завтра. Так что народ на него пойдет. И когда в следующем и 90-м году уже мой ЦСКА поедет в заокеанское турне, будет то же самое. Товарищ Тихонов, сложным возмущением сказал Грамов, решение о том, что ЦСКА поедет в это турне, еще не принято. Да и не факт, что Семенов будет играть за вашу команду. Насколько я знаю, у вас с товарищем Асташевым были разные точки зрения на то, где Семенов продолжит карьеру, когда ему придет время служить в советской армии. С Александром Александровичем мы обо всем договорились. Срочную службу Семенов будет проходить в ЦСКА. Что ж, могу вас только поздравить. Это всем пойдет на пользу. И вашему клубу, и сборной, и самому Семенову, да и всему советскому хоккею. Я тоже так думаю, Марат Владимирович. Но это были еще не все новости, которые хотел озвучить Грамов. Марат Владимирович подошел к небольшому холодильнику с напитками, придирчиво окинул взглядом продукцию ЦЦЦЛА, все эти колы, фанты и прочие спрайты, и достал бутылку швейцарского Евен. Производители этой люксовой воды, на волне своего бешеного успеха в Штатах, тоже стали спонсорами Олимпийских игр и сейчас ее активно продвигали. Промочив горло, Грамов продолжил. Вторым вопросом, по которому мы договорились с господином Циглером, было участие советских хоккеистов в розыгрыше Национальной хоккейной лиги. Уже в этом году, в следующем сезоне, если быть точным, часть наших игроков может уехать за океан. Список уже согласован. Мы, я сейчас имею в виду Газкомспорт, будем получать 50% от суммы контракта игрока. Услышав это, Тихонов кивнул. Это была правда. Например, нхловские боссы очень хотели заполучить всю первую тройку ЦСКА и капитана армейской команды и сборной, Вячеслава Фетисова. Самим игрокам, естественно, об этом не говорили. Но главный тренер главного клуба Советского Союза уже думал над тем, как будет выглядеть его команда через год-два. В том, что ее лидеры с радостью попробуют себя за океаном, он не сомневался. В том числе и поэтому ему критически важно было заполучить к себе Семенова и для начала отбить этого молодого игрока у почувствовавших добычу комитетчиков с примкнувшим к ним комсомольскому вожаку. Пусть хоть и на 2 года, но Семенов в ЦСКА, вместе с молодыми Федоровым, Могильным и Бурис Каминским, позволит сохранить для его команды тот высочайший уровень игры, на котором она находилась уже несколько десятилетий, а то и поднять планку на новый уровень. А Семенов что, входит в этот список? Тут же задал вопрос Мироненко. Конечно же нет. Вы что, думаете, что мы вот так просто отправим за океан совсем молодого хоккеиста? Пацана, по сути. Но тема Саши постоянно всплывала во время переговоров. Его очень хотят практически все боссы заокеанского хоккея, и они готовы платить не просто много, а неприлично много. И я сейчас говорю не только про Сашу, но и про остальных лидеров нашей сборной. Товарищ Грамов, а о каких суммах может идти речь? Мария Лемье, Уин Грецки, Марк Мессе и другие звезды получают от 1,5 до 2 миллионов долларов в год. Мы рассчитываем на то, что наши ведущие игроки смогут получить сопоставимые контракты, ответил Грамов. Услышав это, Мироненко буквально задохнулся от возмущения. Миллион долларов какому-то сопляку. И за что? За то, что тот просто ловко деревяшкой попадает по куску резины. Он вспомнил свой оклад на посту первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Он на фоне этой суммы был какой-то насмешкой. Тем более, что товарищ Мироненко считал себя одним из вершителей судьбы целой страны и рассчитывал в дальнейшем подняться еще выше в партийной и государственной иерархии. Это было слишком несправедливо, и Виктор Иванович пошел в последний бой. Благо, у него было кое-что на Семенова. Воля ваша, Марат Владимирович, но я все равно считаю, что есть вопросы, в которых партийная сознательность должна стоять выше денег, пусть даже и таких больших. Что вы имеете в виду? Если вы про инициативу товарища Кулагина, то она неприемлема. Я про аморальное и порочащее поведение Семенова. Услышав это, Тихонов напрягся. Асташев говорил ему о связи Семенова с Вероникой Казанцевой, но главный тренер сборной Советского Союза не счел это важным, особенно учитывая то, что со слов Асташева тот неоднократно уже говорил Семенову о том, что с этим надо заканчивать. Вы о чем, Виктор Иванович? О связи Семенова с женщиной значительно старше его. Если это не аморалка, то что? Он несовершеннолетний, а ей 23 года. Это точная информация? Спросил Грамов. Я свечку не держал, но есть свидетельства очевидцев. Если это так, то безусловно нужно разобраться с этим вопросом, тут вы правы. Товарищ Тихонов, у вас есть что сказать? Все-таки речь идет об игроке сборной Советского Союза и в будущем ЦСКА. Юлить тут не было никакого смысла, напротив, необходимо ответить честно. Поэтому Тихонов глубоко вздохнул и, бросив на Мироненко взгляд, полный неприязни, ответил: «Да, товарищ председатель Государственного совета по физической культуре и спорта, у Семенова действительно были, я подчеркиваю, были отношения с женщиной, которая старше его. Кто она, позвольте спросить?» – оживился Кулагин. Он, конечно, знал всю подноготную своих подопечных, но решил попробовать качнуть эту ситуацию. Глядишь, и сыграет карта, которую он уже считал битой. Вероника Андреевна Казанцева, младший научный сотрудник Уральского политехнического института имени Сергея Мироновича Кирова. Она внучка Николая Николаевича Красовского, академика Академии наук СССР. Но по моей информации эта связь закончилась 2 месяца назад. Тихонов слукавил, говоря это, и понадеялся на то, что ему удастся поговорить со Сташевым и Семеновым до того, как с тренером автомобилиста и молодым игроком поговорят об этом. Виктор Васильевич знал, что это не так, но понадеялся на то, что у Семенова хватит мозгов и он прекратит подставляться. Да, это копание в чужом грязном белье, но на кону стояло слишком многое. «Кто вам сказал о том, что эти отношения закончились?» – спросил Грамов. На самом деле он больше других был заинтересован в том, чтобы от Семенова отстали. Слишком уж велики были деньги, которые его ведомство могло заработать на этом молодом парне. Ради таких денег можно закрыть глаза на очень многое. На их фоне какая-то там интрижка Семенова с этой Казанцевой смотрелась не более чем досадным недоразумением. И Асташев, и Семенов лично. Если бы это было не так, то Семенова в моей команде не было бы. Ну вот и славно, если так, — удовлетворенно сказал Грамов. Товарищи, как видите, мы совсем разобрались. Предлагаю закончить с этим. Виктору Васильевичу нужно вернуться к своим обязанностям. Тем более, что наша сборная только что сыграла в ничью и этим осложнила себе турнирную ситуацию. Это еще один довод в пользу того, что Семенов необходим моей команде, — сказал Тихонов. Вы, Марат Владимирович, лично ставили мне задачу на эту Олимпиаду. И она была вполне определенная. Любое место кроме первого будет считаться провалом. Верно, товарищ Тихонов. Все именно так. Так что идите. Когда Тихонов вышел, попрощавшись со всеми, Мироненко потухшим голосом спросил у Грамова: «А вы не допускаете, что Тихонов соврал, чтобы отвести от своего игрока удар? Виктор Иванович, я вас не понимаю. Вы слишком рьяно взялись за этого юношу. Он вам что, чем-то лично насолил? И не надо сейчас говорить о той драке в Москве. Я считаю, что Семенов тогда все правильно сделал. И так считаю не только я. И все равно слова Тихонова необходимо проверить. Если он соврал, то нам необходимо принять меры, в том числе и по комсомольской линии. Вот и проверяйте, это ваша работа. Только, пожалуйста, не мешайте другим делать их работу. И в любом случае, чтобы вы там не напроверяли, вопрос с хоккейной карьерой Семенова закрыт. Он слишком ценен для всего советского спорта, чтобы разменивать его по пустякам. А если выяснится, что эта связь еще продолжается, тогда вы должны по комсомольской линии помочь Семенову и Казанцевой совсем разобраться. Но деликатно, не топчась грязными кирзовыми сапогами по клумбам с цветами. Сейчас, не забывайте, все-таки не то время. Я, честно сказать, не сомневался, что в итоге все закончится хорошо. Слишком смехотворной казалась мне вся эта история. Но все равно, весь день, что я провел в номере, был нервным. Кулагина сменил один из его людей, а я все это время старательно изображал спящего тюленя. И когда на пороге номера появился Виктор Васильевич, да не один, а в сопровождении Асташева, я очень напрягся. Правда, практически сразу раздался телефонный звонок, и трубку взял Шпик, который был со мной все это время. Не знаю, с кем он говорил, но в итоге после слов я все понял. Будет сделано. Он вышел из номера. «Саша, ты остаешься в команде», — сказал Асташев. «Ну, слава богу, все разрешилось, но нам нужно с тобой очень серьезно поговорить». Глава 22. Дверь за тренерами сборной закрылась, и я выругался, громко. «Хорошо, конечно, что все разрешилось с моим участием в Олимпийских играх. Я в команде. Но как же мерзко от того, что в мою личную жизнь лезут всякие Мироненки и же с ними. И самое главное, с чего весь этот кипиш? Ну, набил я морду парочке канадцев, ну, поговорил здесь в Калгарии еще с одним. А раздули-то так, как будто я форменный предатель Родины. Хотя Тихонов со Сташевым правы, Отношения с Вероникой надо прекращать, да и сложно будет их сохранить, учитывая то, что Сан Саныч вместе с Виктором Васильевичем озвучили мне сногсшибательную новость. Как выяснилось, два тренера еще до начала олимпийского турнира договорились о том, что я в любом случае продолжу карьеру в ЦСКА, или уже летом, если мы войдем в финальную четверку, или через год, когда придет время мне отдавать долг родине в рядах непобедимой и легендарной. В принципе, это приемлемо, числиться в Свердловском СКА и при этом играть за «Автомобилист», как делали с тем же Игорем Лукияновым, пока тот служил, у меня бы не получилось. А выбор между динамовскими коллективами всех мастей, СКА и СКА – это его, выбора, отсутствие. Но сейчас, прямо во время олимпийского турнира, они это решение переиграли. Теперь я в любом случае перехожу в ЦСКА после окончания этого сезона. Скатаюсь в США и Канаду на суперсерию «Автомобилиста» и все. Здравствуй, Москва. Наверное, это решение связано со всеми этими вихрями, что закрутились вокруг меня в последнее время. Иначе объяснить то, что Асташев согласился на подобное, просто нельзя. Ну, надеюсь, что он стребует с Тихонова хорошую компенсацию. По меркам НХЛ такой переход, а я, как-никак, главная звезда всего чемпионата страны, должен быть очень громким обменом. Будь я на месте Асташева, то потребовал бы как минимум звено, а то и целую пятерку. Тем более, что в ЦСКА хороших игроков, которые могут усилить любой клуб Советского Союза столько, что их мариновать можно. Но это все в будущем, а сейчас я нужно сконцентрироваться на Олимпиаде. И как же все удачно получилось с этой ничьей с чехами. Вряд ли мужики специально ее сделали, как бы желая показать, что без меня победы на Олимпиаде может и не быть. Но в любом случае это хороший козырь для Тихонова. «Ну что?» – спросил меня Игорь, едва войдя в номер. «Все время, пока Тихонов и Асташев убеждали меня расстаться с Лерой, его здесь не было. Я не успел ответить, как в дверь постучали, и через секунду в номере стало тесно. К нам буквально ворвался сразу с десяток игроков сборной во главе с Третьяком. «Все нормально, мужики, играем», — сказал я. Ответом мне стали крики восторга, объятия и дружеские похлопывания по плечу. Такой силы, что у меня точно будут синяки. Я всего лишь новичок во взрослой сборной. Всего 3 игры, официальные игры в ярко-красном свитере с буквами СССР. Да и то, их них всего одна с по-настоящему серьезным соперником, со Штатами. И само собой, душой команды, этаким лидером раздевалки, я не являюсь. По сроку службы не положено, как говорится. Но все равно, то, что радость мужиков была неподдельная и они реально переживали за меня, очень приятно. Понятное дело, что тут только бизнес, со мной шансов намного больше, чем без меня, но все равно, я был доволен. Команда за меня, это главное. Хотя неожиданная ничья с чехами и отчасти сыграла в мою пользу, но она существенно осложнила для нас турнирную ситуацию. Да, мы выиграли нашу группу, набрав 9 очков, но в зачет второго этапа, на котором нас ждали канадцы, шведы и финны, пошло только 3. 2 за победу в матче с ФРГ и 1 за ничью с командой будущего доминатора, Доминика Гашика. Наша группа В, вообще получилась богатой на неожиданные результаты. И главной сенсацией стала сборная ФРГ, которая обыграла крепких американцев и тех же чехов, с которыми мы, сборная Советского Союза, сыграли в ничью. И это означало, что нам, чтобы гарантировать себе победу и не зависеть от результата других игр, нужно обязательно обыгрывать и канадцев, с которыми мы встречаемся 24-го, и шведов с финнами. Тех самых финнов, которым, как я помнил, сборная СССР проиграла на этом турнире, в том варианте хоккейной истории, что я знаю, конечно. Самим собой тот матч уже ничего не решал, и подопечные Тихонова вышли на него в статусе олимпийских чемпионов. Плюс, я подозреваю, что перед этой игрой мужики еще и отметили это дело как следует. Но все равно, финны не мальчики для битья. Свою группу они вообще выиграли, а в финальной пульке и вовсе занимают 2-е место после нас с теми же 3 очками. Мы, пока что, выше исключительно по разнице забитых и пропущенных. В общем, дальше будет только интересней. Ну а пока у нас впереди был выходной и несколько дней сплошных тренировок. Вокруг же кипели олимпийские баталии. Соревнования шли в режиме нон-стоп, и уже было понятно, что для сборной Советского Союза, я сейчас говорю про большую сборную, а не только про хоккей, это должна быть самая удачная Олимпиада в истории. Медали сыпались одна за одной, и самой неожиданной стала победа в бобслее, в зачете двоек. И тем приятнее для меня было то, что я видел финальный заезд Яниса Кипурса и Владимира Козлова. На санно-бобслейную трассу нас с Ларионовым и Бякиным занесло случайно. Вернее, профессор в любом случае собирался поддержать на трибунах Козлова, с которым он, как оказалось, приятельствовал. После истории с Кулагиным и моим возможным отстранением я много с кем имел задушевные разговоры, но именно Ларионов особенно старался, возможно, на это повлияло еще и то, что Тихонов рассказал ему о моем переходе в ЦСКА и дал Игорю задание уже сейчас, если не подружиться, то стать приятелем для его будущего сменщика в первом звене главной армейской команды страны. Так что мы с ним проводили много времени после тренировок. Канадцы хорошо продумали расположение трибун около трассы, и зрители имели отличный обзор, но Ларионов, перед последней попыткой Кипурса и Козлова, потащил нас в зону финиша. Олимпиада сейчас не чета тому, что будет в будущем. В том же Новосибирске в 36-м году хрен бы нам разрешили пройти к финишу трассы, даже несмотря на аккредитации. Безопасности все дела. Здесь же один из тренеров советской двойки совершенно спокойно провел нас, и четвертую попытку мы смотрели вместе с целым сонмом техников, тренеров и врачей. И то, что я увидел, буквально влюбило меня в зимнюю Формулу-1, как назовут бобслей в будущем. Наблюдать, как Боб Кипурса и Козлова буквально летит по ледяному желобу, было фантастически круто. Графика трансляции была в зачаточном состоянии, но все равно, на мониторах скорость фиксировалась. И на отдельных участках она составляла больше 100 км в час. А уж как пилот Боба, Янис Кипрус, вел свой снаряд по трассе. Вот уж мастер так мастер. Он не оставил ни единого шанса признанным фаворитам из ГДР, дуэту рулевого Вольфганга Хаппе и разгоняющего Богдана Музяля. По меркам бобслея Кипрус и Козлов привезли восточным немцам целую трамвайную остановку, более половины секунды. Радость величайшего спортсмена в истории Латвии и его разгоняющего была непередаваемой. Взрослые, состоявшиеся мужчины и спортсмены превратились в маленьких детей, куда только делась наша советская сдержанность. Их, как и всю команду, а на этот успех работало очень много народу, охватил чистый восторг и счастье, которое было неподдельным. Мне с Ларионовым и Бякиным тоже досталось немного этих эмоций. Три хоккеиста советской сборной прыгали от радости и обнимались наравне со всеми. Думаю, что канадским и нашим, советским фотокорреспондентам, удалось сделать много отличных кадров, на которых засветилась и моя довольная физиономия. Ну а когда камеры были убраны, дело дошло и до горячительного. Хоть у Яниса и Владимира впереди были еще и соревнования четверок, но ребята, как и их команда, не отказали себе в удовольствии выпить. И не шампанского, а канадского виски «Canadian Club». Я тоже поддался общей эйфории и выпил пару шотов, вернее стопок, я же советский спортсмен, а не завсегдатай баров в Калгари. Но не больше, режим никто не отменял. Про свое обещание Катарине Витке я помнил, и не собирался его нарушать. Конечно, у меня были, чего греха таить, вполне определенные планы на эту красавицу-немку, тем более что атмосфера в олимпийской деревне была соответствующая. До того, чтобы горстями раздавать индивидуальные средства защиты спортсменам, организаторы еще не дошли, но все равно, атмосфера большого праздника для всех нас витала в воздухе. Ведь, если разобраться, то кто мы все? Как проходит наша жизнь? Мы, спортсмены высших достижений, очень похожи на призовых лошадей, ну или собак-медалистов. У лучших из нас жизнь расписана не то что по годам или месяцам, по минутам. Мы едим, спим, отдыхаем или тренируемся по очень жесткому графику. И для многих из нас это все ради нескольких минут на стадионе, заснеженной трассе или, как в случае с Кипурсом и Козловым, ледяном желобе. Поэтому у нас, кто бы откуда ни был родом, очень много общего. В минуты своего величайшего триумфа, ну или разочарования, тут уж кому как улыбнется спортивное счастье, мы все одинаковые, и спешим поделиться своими чувствами с людьми своего круга. В общем, несмотря на пристальное внимание к моей нескромной персоне товарища Кулагина и же с ним, я очень хотел посмотреть на произвольную программу очаровательной немки. Тем более, что мы с ней несколько раз пересекались в столовой олимпийской деревни. Команда ГДР располагалась в той же гостинице, что и советские атлеты. «Привет, Саша!» Улыбка у Катарины ну просто шикарна. Она ей очень идет, и ямочки на щечках придают совершенно особый шарм. Да еще и глазами эта чертовка умеет стрелять так, что каждый выстрел смертелен. «Привет!» – отвечаю я и не могу не улыбаться в ответ. «Здесь, в огромной столовой, все организовано в лучших традициях гостиниц. Раздача горячих блюд, огромный салат-бар и множество закусок. Выбирай на вкус. Возле одного из салат-баров мы с Катариной столкнулись. Она очень внимательно выбирала себе овощи, а я же просто подошел и добавил к своей пасте карбонара несколько ложек традиционного американского картофельного салата, тот, который с яйцом, зеленым луком, сельдереем и майонезом. Сразу видно хоккеиста, усмехнувшись, сказала она: «У тебя очень калорийный обед. Что поделать, за игру мы сбрасываем 2-3 килограмма. У нас же не то, что у вас, волшебниц. 5-7 минут на льду под музыку, дорожки шагов, полдюжины ваших тулупов с лутцами, ридбергами и флипами, парочка вращения и готово. Ты думаешь, что фигуристам и фигуристкам приходится легче, чем вам, мужланам? У нее действительно великолепный русский. Этого не отнять. А я не прав?» Отвечаю вопросом на вопрос, но при этом улыбаюсь так, что Катарина понимает, что это шутка. «Надо будет попросить кого-то из ваших девочек или ребят, чтобы они провели с тобой тренировку. Увидишь, как нам тяжело. А ты не можешь это сделать, если не здесь, то у нас в Москве. Ты же приезжаешь на соревнования в нашу столицу. Почему нет? Хорошая идея. Вот только ты же играешь у себя в Свердловске. Вряд ли тебе удобно будет прилететь в Москву на индивидуальную тренировку со мной. Со следующего сезона я игрок ЦСКА. Вот как? Тогда все проще. Ты же придешь за меня поболеть 27-го, не только за тебя. Я надеюсь, что Кира тебя обыграет». Сказав это, я имел в виду Киру Иванову, которая, как я выяснил, уже здесь котировалась очень высоко. «Посмотрим», — засмеялась Катарина, — «но в любом случае, если все пойдет как надо, то приглашаю тебя отметить мой успех, ну или мое поражение Кире».